Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 37. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стих. Называя нас сыном, Отец делает для нас привлекательную работу, которую мы должны выполнить для Господа. Мы должны работать не как рабы или слуги, а как сыновья. Моисей сказал бы нам: «Слуга, работай, раз ты получаешь награду». Но наш Небесный Отец говорит нам: «Сын, пойди, работай». Ты должен служить Господу не как раб, а как сын. О, народ Божий! Надеюсь, что ты хорошо понимаешь разницу между заветом дел и заветом милости. Трудясь для Бога, вы работаете не для того, чтобы спастись, а потому что вы спасены. Вы выполняете Его повеление не для того, чтобы стать таким путем Его детьми, а потому что вы Его дети. По этой причине повеление еще эффективнее, потому что оно напоминает нам о большой любви, которая сделала нас тем, кем мы являемся. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Подумайте и о привилегиях, предоставленных нам. Если мы дети Божии, тогда Господь заботится о нас, одевает нас, исцеляет нас, защищает и воспитывает нас. Он как бы говорит нам: «Дитя мое, я дал тебе неограниченные преимущества, сделав тебя моим детем. Я дал тебе этот мир и будущий. Земля – кров твой, и небо – родина твоя. Так как я все это сделал для тебя, поэтому пойди и работай в винограднике моем». Обращение «сын» предполагает также, что ты обладаешь качествами, позволяющими тебе делать то, что Он приказывает. Сын чему-то учится у Отца. И вы, знающие Господа, вы единственные люди, способные служить Ему в Его винограднике. Приобретать души для Христа могут только те, которые сами были приобретены для Него. И вполне естественно, что Отец, как только наступает пора работать в винограднике, обращается с этой просьбой к вам. Ведь Он уже так давно и так сильно любит вас.